Глава 45. Ты останешься здесь. Терри не шевелится, чувствуя горячие пальцы мужчины на своей коже. Как они выводят витиеватый узор. И так хорошо и спокойно. Терри чувствует такую расслабленность, что боится приоткрыть веки, нарушить это мгновение. Мантикор лежит рядом, его горячее тело согревает, слышно размеренное дыхание. Что это было только что? Какой-то сумасшедший порыв, и она снова позволила этому случиться. Хотелось бы знать, о чем Рейвен сейчас думает. Его прикосновения ласковые, мягкие, будоражат. Как он может быть таким порывистым, горячим, яростным и одновременно мягким и заботливым? Непостижимый и опасный. Голова кругом. Но все-таки реальность постепенно возвращалась. А вместе с ней и тревога. «Мне нужно вернуться во дворец», — проговаривает она, не открывая глаз. «Нет». Терри открывает глаза. Угли в камине тлеют тягучим мягким огнем. Терри шевелится и разворачивается к мужчине. Его загорелая кожа отливает золотом, как и волосы. Рельефные, вылепленные словно из глины губы, вызывают желание прильнуть к ним. Чувственные, неумолимые и требовательные одновременно. Терри до сих пор чувствует их прикосновение к своим грудям, животу, шее, как и отпечатки пальцев на бедрах, спине. В глубине глаз мантикора плавится золото. Из его хватки не выбраться. Терри это понимает, скользя по сильной груди, по плечам с твердыми мышцами, узким бедрам и сильным ногам. Быстро возвращает взгляд, понимая, что слишком долго рассматривает его. «Император будет меня искать. Если я не вернусь, то он рассердится». «Ты останешься здесь. Если ты вернешься, я не смогу тогда тебе ничем помочь». «Но что он может сделать?» — непонимающе смотрит на мантикора. «Например, затащить в постель, использовать, а потом выкинуть из дворца». «Ты не прав. Он никогда так не поступит». «Не зли меня, дикарка», — сверкают гневом хищные глаза. Рейвен рывком садится в постели, демонстрируя свою широкую бронзовую спину. Хотелось тоже сесть и прильнуть к нему, почувствовать бархат кожи и тепло. «Боги, о чем она думает? Он выкрыл ее из дворца, с бала. Ее платье откинуто в сторону, кольцо, которое подарил Инхальд, у него». И, кажется, он не собирается ей его возвращать. Что вообще между ними? Что чувствует Рейвен к ней, кроме связи истинности и желания обладать ею? Только влечение? Похоть? Терри отворачивается, прекратив смотреть на него. Поднимается, придерживая покрывало, и охает, когда Рейвен перехватывает ее за пояс и сажает сверху. Терри смущенно сводит колени, но только плотнее сжимает его бедра. Рейвен внутренне рычит, проводит губами по ключице девушки, вбирает запах, смешанный с его, который пьянит голову. Она останется с ним. Он не отпустит ее больше от себя. Он так решил. Рейвену плевать, что подумает Инхальд. «И все же мне нужно вернуться», шепчет Терри, поддаваясь его поцелуям, заново распаляя в нем огонь вожделения. «Это опасно и для тебя, ведь правитель перестанет тебе доверять. Чем это закончится?» «Волнуешься за меня?» — приподнимает бровь насмешливо. Терри отводит глаза, пряча магический огонь в своем взгляде. «Нет, просто считаю, что это неразумно», — упрямится она. «Он все равно почувствует, что ты была со мной». Рейвен захватывает твердую вершинку, пробует ее вкус. Терри прерывисто выдыхает, прикрывает веки, не в силах сдержать наслаждение. «Я притворюсь, что мне сделалось плохо. Я отправлюсь к себе». Терри нужно вернуться. Она чувствует, что еще немного, и случится беда. «Допустим», — наконец уступает он и поднимает на нее взгляд. «А что дальше? Он дал тебе это проклятое кольцо. Как ты думаешь, почему?» «Я не знаю. Может, он хочет мне помочь?» «Забудь про императора», — сердито отрезает Рейвен. «Я завтра поговорю с ним сам и все скажу». Терри округляет глаза. «Что скажешь?» «Что ты моя истинная. У нас ничего не получится». «Все уже получается, дикарка». Рейвен обхватывает ее бедра, и Терри вновь забывает обо всем, обвивая его шею руками, а комната начинает плавно покачиваться, погружая вновь в страстный омут чувств. Все пошло не по плану, но, возможно, он прав. Терри не любит правителя. Хотя раньше она думала и грезила только о нем, об Инхальте. В глубине отчаянно хочет, чтобы все улеглось, и император не стал ее преследовать. Надо же было так запутаться. Рейвен.